Цвет снега. Суриков шел по Долгоруковской, ведя за руки двух дочерей, укутанных в белые пуховые платки поверх малиновых суконных шубок. В зимнее утро выставила их троих из квартиры Елизавета Августовна, собираясь заняться субботней уборкой. Улица была полна суеты, в солнечном сиянии блески летящих снежинок. Ярко сверкал позолотый огромный деревянный крендель, качаясь на цепях над дверью булочной. По желто-серой, укатанной полозьями мостовой, отделенной от тротуаров сугробами, обгоняя друг друга, ехали извозчики. Проползали крестьянские дровни и розвальни, направляясь с базаров к Бутырской заставе. Василий Иванович выискивал чего-то среди проезжавших, останавливаясь и провожая их сосредоточенным взглядом. «Папа, чего ты там ищешь? Куда ты смотришь?» — спрашивала Оля, семеня возле отца и ничего не видя за сугробами. «Сейчас, сейчас, девочки!» Он вдруг повернулся и закричал. «Эй, хозяин, остановись-ка на минуту!» Мужик в розвольнях обеспокоенно обернулся, натянул поводья. На углу стоял господин в серой шубе с черным каракулевым воротником и в такой же шапке лодочкой. Рядом с ним топтались две девочки. — Вам чего, барин? — Прокатить, что ли? — Прокати, пожалуйста, вон к тому дому, — указал Суриков, — и в ворота завези, а там развернешься и выйдешь. Дам тебе пятиалтынный. — Ну что ж, садитесь. Мужик взбил на дне розвальни сена, поглядывая на седоков и дивясь странному предложению. Онемевшие от восхищения девочки мигом устроились на душистом колючем сене. Василий Иванович примостился на развале саней, и крестьянин повез их к дому. Не было конца огорчению детей, когда возница стал заворачивать в ворота. «Почему так мало, папочка? Ну, давай еще покатаемся!» — чуть не плача взмолилась Оля. «Не надо, не надо домой! Вези дальше!» — вторила Лена. «Ну, ладно, быть по-вашему!» — уступил Василий Иванович и попросил возницу ехать до Бутырок, а там переулками забрать на Сущевскую, чтобы оттуда вновь выехать на Долгоруковскую. От лошади валил пар. Она лениво помахивала хвостом, глухо и мягко приминали ее копыта неразъезженный снег. Суриков, сидя спиной к вознице, внимательно следил за колеями, ползущими из-под полозьев. Одноэтажные окраинные домишки. Кое-где торчали между ними покрытые снежными шапками крыши колодцев. «Недалеко ушли эти переулки от старой Руси», — думал Василий Иванович, щурясь на снежные шапки домиков, синеватые на теневой стороне, сверкающие на солнечной. Он спрыгнул с сани и пошел следом, глядя, как разваливается снег под полозьями. Все это укладывалось в сознание и зрительной памяти вместе с восхищением, молодой бодростью и трепетом. Он шел за санями и улыбался двум парам глаз, зорко следивших за ним из-под платков. Девчонки вдруг присмирели, а только что щебетали, как снегири. Объехав квартал, возница выбрался на Долгоруковскую и въехал во двор. — Ну, вылезайте, килибрики, приехали! — Василий Иванович вытащил девочек из розвольней. — Держи, хозяин, спасибо тебе! — Он протянул мужику двугривенный. Обрадованный возница приподнял шапчонку и лихо выехал за ворота. Поднимались по черной лестнице. На стук открыла кухарка Феня. Она пришла к Суриковым вместо уехавшей в деревню Паши. «Ба, светы мои, что же это вы по-черному-то? И в сене где-то извалялись», — запричитала она, отряхивая шубки от сухих травинок. «А мы катались, а мы в санях катались!» — перебивая друг дружку, кричали девочки. Не раздеваясь, Суриков бежал в мастерскую, схватил этюдник, складной стульчик и выскочил на черный ход. Сеня с недоумением слушала торопливые удаляющиеся по лестнице шаги. Она еще не привыкла к странным проявлениям характера хозяина. Колеи заворачивали на рыхлом снегу, нетронутые, свежие, глубокие. Василий Иванович раскинул стульчик, уселся с отюдником и начал писать. Дверь черного хода скрипнула. Женщина, наспех укутанная в клетчатый полушалок, выскочила с мусорным ведром и, подобрав подол, кинулась было к мусорному ящику. «Послушайте, голубушка, нельзя ли вокруг обойти? Мне бы колею свежей сохранить, чтоб следов от ног не было», — взмолился Суриков. Женщина с разбегу остановилась перед колеей, словно это была прорубь, а потом осторожно на носках стала обходить ее кругом, косясь на странного жильца, рассевшегося во дворе. Краски стыли на морозе, вязли на палитре, с трудом смешивались, зимнее солнце быстро катилось за крышу, синие глубокие тени на снегу менялись, надо было торопиться. Дверь снова скрипнула. Суриков обернулся. За ним, завернувшись в светло-синюю ротонду на беличьем меху, улыбаясь, стояла жена. «А я за тобой, Васенька. Завтракать пора, все готово». «Сейчас, Лилечка, сейчас», — бормотал Суриков, составляя на палитре цвета. Руки без перчаток посинели, пальцы едва разгибались, с трудом удерживая кисть. Елизавета Августовна разглядывала этюд через плечо мужа. «Смотри-ка, ведь пишешь снег, белый снег, а сколько у тебя на палитре разных красок, и черный, и красный, и несколько синих, и охра, вот удивительно». Она с любопытством и восхищением смотрела, как муж, сменив кисть и смешав черную глинцевитую слоновую кость с чистой змейкой белил, закрутил серую массу и начал класть мазки на холст. Сначала легко затеняя глубину колеи, потом, сменив кисть, он подмешал глубокого ультрамарина, синим углубил тень, и снежный гребень еще ярче засверкал над колеей. Но и гребень тоже не был чисто белым. Туда входили еще какие-то неуловимые для неискушенного глаза дополнительные цвета. «Все зависит, Лиля, от того, когда и при каком освещении пишется снег», — словно про себя рассуждал Суриков, продолжая писать. «Он может быть и просто лиловым, и розовым, и синеватым, и грязно-серым. А чтобы он вообще был чистой нетронутости, только выпавший, надо ему зернистость и блеск придать, фактуру. Одними белилами тут не управишься». «Ох, и замерз же я!» Василий Иванович начал быстро складывать кисти и убирать палитру. «Руки просто свело. Сейчас самая пора согреться, уж ты мне поднеси рябиновый».